А потом сегодня необходимо, чтобы ваша честь дала мне авансом послезавтрашнюю гинею. Вчерашнюю я положил в карман жилета, который не отличается прочностью, и монета, вероятно, упала на дорогу. Сегодняшнюю гинею я положил в карман штанов, которые находятся далеко не в лучшем состоянии, и вторая гинея, вероятно, отправилась разыскивать первую. Нейперк сделал какой-то неясный жест, так как не слушал, что болтал этот субъект. Когда же взрыв бешенства у него прошел, он снова стал мрачным, немного пристыженный необычной формой своей мести. Он думал, этот граф Мобрейль будет иметь странное мнение обо мне. А мне нужен был свидетель этой заочной экзекуции. Если он разболтает об этом, то везде, и в Париже, и в Лондоне, надо мною посмеются. Может быть, назовут сумасшедшим, но над Наполеоном будут смеяться гораздо больше. Подобная перспектива ободрила Нейперга и заставила его не пожалеть, что третье лицо было свидетелем этой странной сцены. Тем временем авантюрист не переставал рассматривать поразительного двойника императора. Когда Нейперг отпустил это чучело, дав ему выклинченную гинею, Мобрейль вдруг сказал: «Я хочу сделать вам одно предложение, граф». «А именно?» — спросил тот, точно просыпаясь от сна. «Вы должны уступить мне Наполеона». «Разумеется, вашего Наполеона». «А что вы хотите сделать с ним? Может быть, вы тоже хотите в его лице наказать Наполеона, что, по крайней мере, утешает и позволяет легче дожидаться момента, когда можно будет фактически наказать оригинал, а не копию?» «Нет, я придумал кое-что получше. Доверьте мне его на несколько недель. Если вы уступите мне Наполеона, о, я согласен вернуть вам расходы на одежду. То даю вам слово, дворянины, что ваша месть свершится скорее и будет полнее и больнее, чем вы предполагаете». «Что вы задумали?» «Сейчас я ничего не могу объяснить вам, но скоро вы, равно как и весь мир, узнаете результат задуманного мною дела, на которое я рискнул при помощи этого восхитительного субъекта». «Ну так берите его», — ответил Нейперк. «Если он может помочь в нашей мести этому корсиканскому бандиту, все равно мне пришлось бы расстаться с ним. Этого негодяя, который по смешной игре природы до невозможности похож на Бонапарта, я встретил в мерзком кабачке, где пытался нанять нескольких бравых молодцов, не отличающихся особенной щепетильностью, ради досмотра больших дорог Франции, по которым ходит почта». «А, понимаю. Эти молодцы останавливают почтовые кареты и опустошают мешки с письмами, не брезгуя также и деньгами, посылаемыми на довольствие солдат. Это очень ценные люди, хотя зачастую они и забывают отдавать роялистским комитетам вместе с письмами и звонкую монету. Этот парень что, из числа таких героев?» «Нет. Это простой гайер, актер низшего сорта, бегавший по кабакам и за несколько шиллингов развлекавший посетителей злачных мест. По мере того, как он кривлялся на подмостках и распевал свои песенки, ему пришло в голову подражать манерам и осанке Наполеона. И хотя его лицо было запачкано сажей, но я был поражен его странным